За ужином к нашему с мамой столику подошел какой-то мужик с приятной рожей, лет 30, в белой рубахе с коротким рукавом, брюках и с часами. И почему я до сих пор не заимел себе такие же, надо будет озаботиться. Это мамин хахаль? Нет, она тоже с ним раньше не общалась. В столовке-то регулярно его видим. Извините, у вас здесь свободно? Кивнул он на неиспользуемый стул. Мы заверили, что не занято. Мужик уселся и представился. Кампов Андрей Борисович, физик. Мы представились в ответ. Все пожелали всем приятного аппетита. Откушав шурпы, гость решил пообщаться. «Это ни в коем случае не упрек, но это не из вашего номера на весь коридор тарахтит Москва», — с улыбкой спросил он. «Из нашего», — улыбнулась в ответ мама. «У меня сын писателем хочет стать, пишет вот», — не удержавшись, похвасталась. «И у него очень хорошо получается. Если бы я не видела своими глазами, как он это делает, я бы ни за что не поверила». «Даже так?» — хмыкнул мужик и спросил меня. «Это ты поэтому, Сережа, на Евгению Викторовну наседал?» Подмигнул, давая понять, что шутит. «Поэтому», — подтвердил я, — «она зенитчицей была. Вот как раз на повесть интересного рассказала. Я ей по мере написания кусочки ношу, вдруг где наврал. А про войну врать никак нельзя». «Опять же легендирование. А если у настоящего автора в столе лежит совершенно секретная половина рукописи с дальнейшим планом? Вот придет суд Евгения Викторовна и расскажет, как на этапе черновика вносила поправки». «Про войну, это ты правильно», — серьезно кивнул товарищ физик. «Я потому и пришел, если честно. Мы с ней некоторым образом знакомы, и она со мной советовалась». Он откашлялся и процитировал. «Вот Андрюша, мальчик, спрашивает, где и чего исправить, а я и не знаю даже, написано-то здорово!» Подмигнул спокойному, не в мой адрес похвала же, мне. «Очень рад, что у нее такое мнение», — улыбнулся я. «А самое забавное, я тоже не смог найти ничего, кроме опечаток, которым придираться можно только от бессилия», — продолжил он мне делать приятно. «Но тут вот какое дело!» Он сделал вид, что ему неловко, и спросил. «Наталья Николаевна, а это точно не ваше совместное с сыном творчество?» «Ваши сомнения мне понятны», — спокойно кивнула мама. «И вы не первый, кто об этом спросил». Пользуясь моментом, я добавил. «В прошлый раз я писал книжку при классной руководительнице больше часа подряд. Могу устроить демонстрацию и вам, но это только если в этом будет смысл. На слухи нам с мамой все равно, верно, мам?» «Верно», — кивнула родительница. «Мой сын не обязан что-то доказывать, уж простите, случайному знакомому». «Справедливо», — кивнул мужик, отпил компотику, промокнул рот салфеткой. «Мой отец, Борис Николаевич Полевой». «Урожденный Кампов», — сложил я 2 и 2. У Полевого был, есть, жутко секретный научный сын Андрей. Вот он сидит, приехал из физических недр Родины в Кисловодск подлечиться. «Главный редактор юности, ничего себе!» — ахнула мама. «Мир тесен», — улыбнулся он. «Готов дописать книгу при вас», — пробудился во мне энтузиазм. «Там где-то половина осталась». «Если тебе это не помешает, было бы здорово», — кивнул он. «А еще у сына сказка есть». Решила мама ковать, пока горячо. «С ней сейчас в Гурано решают, что делать. Так всем понравилось». «Есть копия?» — заинтересовался физик. «Есть!» — обрадованно кивнула мама. Она заказала у знакомой машинистки печатную копию. «Мы же в элитный санаторий ехали, мало ли чего. Вот и пригодилось». «Тогда, если вы не против, я бы почитал, пока ваш сын печатает. Сегодня получится?» Мама немножко поникла. У нас перед ужином состоялся разговор формата. «Как думаешь, ты способен сегодня переночевать один?» «У мамы сегодня очень важные дела в городе, так что она будет рада, что кто-то за мной немножко приглядит», — подмигнул я ей. «Не беспокойтесь, Наталья Николаевна, мы без вас не пропадем», — заверил ее мужик, правильно поняв сигнал. Мама уговорилась, Мы закончили ужинать, родительница обняла со мной, прошептав «До завтра, допоздна не засиживайся». И отправилась весело проводить время, бросив меня с незнакомым взрослым мужиком. В моем времени это выглядело бы жуть как безответственно, но что со мной случится в элитном санатории аж в 68-м году? «Пойдемте, Андрей Борисович», — позвал я нового друга, и мы пошли в палату. Выдав ему Мишу Добрина, заправил в машинку свежий бутерброд. Бумага, копирка, бумага, копирка, бумага. Получается сразу три копии. И принялся за дело, время от времени демонстративно сверяясь с занесенными в тетрадке воспоминаниями Евгении Викторовны. Когда время подошло к полуночи, сказка была осилена наполовину. Повесть добралась до финальной трети. А Андрей Борисович задремал прямо на моей кровати. Пришлось его растолкать. Открыл он глаза, проморгался, зевнул и поднялся на ноги. «Очень хорошо, Сережа, ты большой молодец! Прости, что сомневался в тебе. А можно одолжить копию?» — указал на свежие листочки. «Берите, конечно», — одобрил я. «И предыдущий текст вот возьмите для сравнения». «И сказка у тебя просто замечательная», — похвалил он напоследок и отправился дочитывать к себе. Мама пришла, как обещала, утром. Никаких следов порока на лице в виде потекшей туши и красных глаз. Штукатурку она смыла и сменила вечернее платье на сарафан в горошек. Довольный вид сытой кошки в наличии, но присутствует и некоторая виноватость. «Блат успешно получен», — сразу же отрапортовал я ей, исправив это недоразумение. «А я вот нисколечки не сомневалась», — облегченно улыбнулась она и предложила. «А поехали сегодня на экскурсию?» «Совесть замучила», — ехидно улыбнулся я. «Именно», — подтвердила она, — «устрою себе сыновний день. А то ты так в санатории, как сыч, весь отдых и просидишь». «Поехали», — охотно согласился я. В самом деле, даже Кисловодск толком не посмотрел.